Анна Сил. Зелье симпатии. С трудом сдерживая дрожь в руках, мне удалось перелить готовую жидкость в колбу. Черная густая субстанция медленно смешивалась с серебристым отваром. Главное — не спешить, дать время магии настояться. Рядом, наклонившись так близко, что я чувствовала его дыхание на щеке, стоял Ричард. Волнение достигло предела. Мы не замечали присутствия других студентов, полностью сосредоточившись на смешивании зелья. Из оцепенения меня вывел звон разбитого стекла. Я обернулась посмотреть, что могло случиться, и увидела обращенное ко мне перекошенное от гнева лицо Веслова. Если бы взгляд мог обладать магической силой, то прожег бы во мне дырку. Это Веслов уронил колбу. Похоже, он злился на меня. Наверняка решил, что я выбрала в пару Ричарда специально. Отчасти Веслов был прав. Они с Ричардом постоянно спорили и соперничали. Возможно, именно это определило мой выбор. Впрочем, вариантов было немного. Я намеревалась победить в соревновании, поэтому выбрала лучшего. Оставалась самая малость — добавить 5 кристаллов сушани. Несколько томительных секунд, и жидкость в колбе забулькала. Пошел пар, цвет превратился в благородно синий. «Мы победили! Мы первые!» — вскрикнула я и подпрыгнула от восторга. «Адель, Ричард, поздравляю вас с заслуженной победой!» К нам подошла глава кафедры зельеварения Энн Пластрум. Проверила приготовленный отвар и осталась довольна. Давно я не была такой счастливой. Сегодня, наверное, в первый раз с момента нашего расставания с Весловым. Это моя победа, и ее никто не испортит. Ричард взял меня за руку и посмотрел с восхищением. «Ты замечательная. У тебя ловко получается. Просто талант в зельеварении». Я засмущалась, почувствовала, как щеки заливает краской. Ричард по-своему понял мою реакцию, обнял за плечи, провел рукой по щеке, отбрасывая длинные светлые пряди. Мне хотелось отстраниться, восстановить дистанцию, но рядом возник Веслов, и я замерла. Он возвышался надо мной на целую голову, а золотисто-карие глаза сверкали молниями. Мне удалось натянуть на лицо улыбку. Пусть знает, уважение к себе я не потеряла. Веслов был готов взорваться от злости. Он сжал кулаки и процедил Ричарду сквозь зубы. «Думаешь, вскружить голову очередной молоденькой дурочке? Не заблуждайся. Адель не такая наивная. Она знает, чего хочет. Ее привлекают деньги и слава». Он резко развернулся ко мне. «Не так ли, Адель?» Я отшатнулась. Наткнулась на стол с пробирками, потеряла равновесие. В попытке удержаться ухватилась за подставку с готовым зельем. Колба взлетела вверх и опрокинулась прямо на Веслова. Я с ужасом наблюдала, как синяя жидкость заливает его куртку, фирменный джемпер и темными струйками стекает по брюкам. Зелье сработало моментально. Дорогая одежда превратилась в лохмотья. Все знали, такое безнаказанно не проходит, и в лаборатории повисла тишина. Сквозь остатки ткани было видно, как вздымается мускулистая грудь Веслова. Мне хотелось прикоснуться к нему, попросить прощения, но я не решалась даже шелохнуться. «Вот что бывает, когда конфликты берут верх над профессионализмом. Все личное мы оставляем за дверями алхимической лаборатории», — прозвучало сердито. Пока я находилась в оцепенении, к нам подошла преподавательница. Стоило порадоваться первым достижениям, и снова начались неприятности, а виной всему Веслов. «Вы оба наказаны, и не думайте возражать. В качестве отработки сделайте зелье симпатии. Рецепты и ингредиенты найдете сами. Если работа не будет готова до полудня, зачет вы не получите. Все, на сегодня все свободны. А вам лучше поторопиться, времени осталось немного». Из лаборатории я выходила последней, стараясь не замечать насмешливые взгляды однокурсников. У двери меня остановил Ричард. «Адель, мне жаль, что так вышло. Давай я помогу тебе с заданием. У меня лучшая в Академии подборка книг по зельеварению. Мы могли бы поискать рецепт вместе». Он посмотрел мне за спину, усмехнулся и неожиданно приник губами к моим губам. Я вывернулась и увидела Веслова. Он подошел сзади и наблюдал за происходящим. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Извините, что помешал», — сказал Веслов ледяным тоном. «Хотел договориться о совместной работе, но вижу, Адель, ты уже нашла помощника. Значит, каждый сам по себе. Так даже лучше». Слезы предательски подступили к глазам. С трудом сдерживая рыдания, я убежала подальше от этих двоих. Закрылась в своей комнате и плакала, пока эмоции не утихли. Спустя час ко мне вернулось хорошее настроение и желание действовать. Пусть я осталась одна, трудности меня никогда не пугали. Начать поиски рецепта стоило с библиотеки Академии, туда я и отправилась. Потратив целый час и пересмотрев все доступные книги по прикладному зельеварению, я так и не смогла найти рецепт. Судя по каталогу, нужная книга должна была стоять среди остальных, но ее там не было. Я сидела среди увесистых томов и не знала, что предпринять. «Ты тоже рецепт симпатии ищешь?» — обратилась ко мне студентка, сидящая за соседним столом. «Тоже? Кто-то еще искал?» «Да, симпатичный парень. Буквально перед тобой ушел. Я ему помогла разобраться с поиском рецепта зелья». «И где теперь эта книга?» «Не знаю, может, он забрал, хотя это запрещено». Из библиотеки я вышла в задумчивости. Чтобы достать рецепт, придется пойти либо к Веслову, либо к Ричарду. Ни одного из них видеть мне не хотелось, но выхода не было. Взвесив все «за» и «против», я решила попросить помощи у Ричарда. Вместе с другими богатыми аристократами Ричард жил в частном общежитии. Найти его не составило труда. Дежурный назвал мне нужный номер комнаты, и я поднялась на второй этаж. Мой визит обрадовал Ричарда. Он был готов помочь, но взамен просил о свидании. «Прости, я повел себя как дурак, но ты мне очень нравишься. Дай мне шанс все исправить и показать себя с лучшей стороны. Не хочу давать тебе надежду, я не ищу отношений». «Пусть так. Будет дружеская встреча. Просто вместе подумаем, как приготовить зелье». Он казался таким искренним и бескорыстным, что я уступила. Мы договорились встретиться на следующий день в живописном кафе «Морская нимфа» на городской набережной. Одежду для встречи с Ричардом я выбирала очень тщательно. Мне хотелось выглядеть привлекательно, но не вызывающе. Вчера идея с дружеским свиданием казалась вполне разумной. Сегодня я уже не была уверена, что сделала правильный выбор. Ближе к 5 часам вечера, оставив позади паромную переправу, соединяющую Академию с городом, я неспешно направилась к «Морской нимфе». Студенты любили это кафе. Оно стояло близко к острову, но строгие правила Академии здесь не действовали. Безумные вечеринки, тайные свидания, дружеские попойки — стены «Морской нимфы» хранили множество секретов. У входа меня встретила девушка, поинтересовалась, ждет ли меня кто-то, и, услышав имя Ричарда, проводила наверх. На втором этаже хозяева устроили отдельные кабинеты для желающих провести время в уединении. Именно такую комнату и снял для нас Ричард. Мне это не понравилось. Я готова была повернуть к выходу, но девушка уже распахнула дверь. Ричард встал мне навстречу, раскрыв руки для объятий, но я проигнорировала этот жест, ограничившись вежливым приветствием. Накрытый на двоих стол украшали свечи и свежие цветы. Ричард заказал больше блюд, чем мы могли бы съесть за целый вечер. Вожделенная книга лежала тут же на столе, но Ричард не торопился ее отдать. Он рассказывал последние сплетни Академии, предлагал попробовать салаты и жаркое, но напряжение между нами только нарастало. «Можно мне посмотреть рецепт?» Наконец не выдержала я. «Адель, ты не желаешь это признавать, но мы созданы друг для друга. Я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Я тебе уже говорила, что не готова к новым отношениям. Меня интересует только учеба». «Ну что ты ломаешься? Ты ведь была с Весловым, а я могу предложить тебе куда больше. Другая на твоем месте прыгала бы от счастья». Он придвинулся ко мне, грубо обнял и попробовал поцеловать. Я вскрикнула, ударила кулаком в грудь, на что он только злобно рассмеялся. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Веслов. Дальше все произошло очень быстро. Разъяренные парни бросились друг на друга и превратились в сносящий все на своем пути живой клубок. На грохот падающих стульев и разбивающейся посуды прибежали два охранника. Они с трудом растащили дерущихся. Пока парни разбирались с администрацией и оплачивали ущерб, я тихо сидела в сторонке, стараясь не сгореть от стыда и боясь последствий. Веслов нашел меня у выхода, просто посмотрел, и я сама поплелась за ним. В полном молчании мы вышли из кафе, дошли по набережной до маяка и сели на свободную скамейку. Из рассечённой губы Веслова сочилась кровь. У меня всегда с собой мини-аптечка, как у настоящего целителя. Капнув на салфетку заживляющего отвара, я аккуратно, стараясь не причинить боль, обработала рану. «Как твои успехи при дворе? Почему вдруг передумала и поехала учиться?» — спросил Веслов, отвлекая от работы. «Шутишь? Я никогда не бывала при дворе. После того, как ты уехал, отец целый год копил деньги на обучение. Его мечта — передать дочери семейное дело. Он верит, что у меня талант к целительству. Я стараюсь не обмануть его ожиданий». Веслов ничего не ответил, но в его золотисто-карих глазах появились тепло и нежность. Мы сидели, прижавшись плечом к плечу, и слушали шум моря. Оказалось, Ричард раструбил на весь курс о нашем свидании, хвалился, что я готова сдаться. Веслов слишком хорошо понимал, как тот обращается с девушками, поэтому, узнав о нашем свидании, бросился ко мне на помощь. Как же я скучала по Веслову все эти месяцы. Только перечитав инструкцию к зелью симпатии в третий раз и все взвесив, я решила сказать Веслову правду. «Я не знаю, что делать. Без ягод луноцвета ничего не выйдет. Нам нечем их заменить». «Значит, пойдем в лес на поиски», — спокойно ответил Веслов. «Ты не понимаешь. Он дает ягоды раз в 5 лет, а у нас всего 3 дня». «Мы справимся, не волнуйся». Спокойная уверенность Веслова всегда помогала мне собраться и действовать. Вместе мы прочесали все пригорки и полянки сначала рядом со стенами Академии, потом все дальше и дальше углубляясь в лес, пока не приблизились к самой кромке. Третий день клонился к закату, а мы так и не нашли ни одной пригодной для работы ягоды. Я стояла на краю обрыва, глядя на серые дождевые облака, а внизу, разбиваясь о скалы, бушевало море. Веслов обнял меня за плечи. «Почему ты уехал, ничего не объяснив и не попрощавшись?» — выпалила я, давно мучивший меня вопрос. «Родители заплатили прилично отступные твоей семье за отмену свадьбы». «Это неправда. Я бы не рассталась с тобой ни за какие деньги». «Я тоже сначала так подумал, но потом... Смотри, там на склоне не наш цветок. И ягоды такие красные. То, что нужно». Скромный кустик луноцвета зацепился корнями за небольшой выступ и зеленел в нескольких метрах от нас. «Я его достану», — сказал Веслов и начал спускаться. «Пожалуйста, осторожнее, у цветка ядовитые шипы». Цепляясь за траву и корни деревьев, Веслов ловко приблизился к растению, оторвал ветку с созревшими ягодами и направился назад. Подниматься оказалось намного сложнее, левой рукой парень сжимал добычу, длинные шипы, которые угрожали воткнуться в кожу при любом неосторожном движении. Я с волнением следила за приближением Веслова, готовясь забрать ягоды, как только получится дотянуться. Оставалось совсем немного, когда нога Веслова неожиданно поскользнулась. Он пошатнулся, и я, не задумываясь о последствиях, сжала его руку, стараясь удержать от падения. Острый шип луноцвета впился в мое запястье, боль пронзила тело, но я не отпускала. Веслов переставил ногу и быстро вылез наверх, удерживая в руке помятую веточку. Я лежала на краю, не в силах подняться. Мне хотелось улыбнуться, сказать, как я рада, что все получилось, но мышцы не слушались. Перед глазами поплыл туман, меня наполнила странная легкость и ощущение полета. Словно со стороны я наблюдала, как Веслов подошел к моему телу, звал по имени, щупал пульс, бил по щекам, но все бесполезно. Он достал из сумки книгу с рецептами, долго перелистывал и, кажется, нашел, что искал. вынул мою аптечку и что-то смешивал в пробирке. Уж не собирается ли он готовить противоядие? Я видела, как сильно он волновался, отмерял ингредиенты по несколько раз, сверялся с книгой. Я хотела бы ему помочь, но могла только находиться рядом и наблюдать. Но что это он делает? Отрывает драгоценные ягоды от ветки и безжалостно выдавливает в пробирку. А как же наш зачет? Да пусть преподаватель подавится своим зачетом. Так ей скажу, если выживу. Но Веслов меня не слышал. Последнее, что я увидела, как он нежно поцеловал меня и поднес пробирку к губам. «Адель!» Кто-то звал меня. Такой родной и тёплый. Я пошла на голос. Увидела склонившегося надо мной Веслова. Кажется, у него в глазах были слезы, или только показалось. «Как ты себя чувствуешь? Идти сможешь? Ты сделал противоядие? Для меня?» Я очень волновался, что не получится. Боялся, что снова потеряю тебя на этот раз навсегда. Тогда твой отец сказал мне, что ты уехала ко двору в поисках лучшей партии. Я был так глуп, что позволил себя обмануть. А меня он попросил помочь с лечением тёти, настаивал на немедленном отъезде. Я оставила ему записку для тебя. Когда вернулась, узнала, что ты отменил свадьбу и уехал учиться за границу. Он обманул нас обоих. Как ты жила все это время? Это был трудный год, но я много тренировалась и кое-чему научилась в зельеварении. И мне стоит чаще практиковаться. Возьмешь надо мной шефство? Веслов нежно гладил мои волосы, а я лежала на его коленях и чувствовала себя по-настоящему счастливой. Все проблемы словно перестали существовать. Если бы можно было остаться здесь вдвоем навсегда, я бы, не задумываясь, это сделала. В академию нам удалось вернуться только ближе к вечеру. Уставшие, но счастливые, мы нашли Энн Пластрум в алхимической лаборатории. Она окинула нас быстрым понимающим взглядом и улыбнулась. «Вижу, у вас все получилось. Мы не смогли достать нужные ингредиенты». Взял на себя инициативу Веслов. «Но вы прошли этот путь вместе, и симпатия возникла. При помощи зелья или нет уже не имеет значения. Считайте, что зачет у вас есть. И приведите себя в порядок. Выглядите так, словно сегодня у вас был очень трудный день». Спустя несколько дней после счастливого завершения истории с зельем в деканат Академии поступила жалоба. Ричард обвинял Веслова в нападении и избиении. Это было возмутительно. Я не могла не поддержать любимого и выступила в его защиту, честно рассказав о произошедшем. Разразился скандал. Несмотря на все свои связи, Ричарду так и не удалось очернить Веслова. Хуже того, его собственному авторитету был нанесен непоправимый урон. Родители, возмущенные поведением сына, решили перевести его в Северную Академию и сократить денежное содержание. Мы с Весловым снова были вместе и строили совместные планы. Зимние каникулы хотели посвятить поиску ценного артефакта. Впереди нас ждали путешествия по Белому морю, Стирские острова и много новых ингредиентов для моих экспериментов с зельями.